Глава 9. Успокоившись, Зоя хотела пообщаться с подругой, но Рамул выдал неожиданное разрешение на общение с родителями. Про Зину никто ничего не говорил, словно ее не было. Корабль поднялся, переместился на окраину родного города и высадил пару «Редмонд плюс Зоя». Зина так и осталась при безопаснике. «Пошли, пока темно, чтобы не привлекать народ», — торопил переодетый в напечатанную земную одежду муж. Внимание при встрече он бы все равно привлек ростом, слишком белой кожей, но каких типов только на дороге не встретишь. Зоя надеялась, что ей удастся посетить родителей, поэтому деньги и телефон у нее были приготовлены, ведь из турпоездки ей пришлось бы совершать 2 перелета, пусть и оплаченных, но вдруг задержка с ночевкой, такси, да и мало ли. Сейчас деньги ей пригодились. Закинув оплату за телефон, она набрала отца. «Папочка, это я», — робко произнесла она. «Я ненадолго вернулась». «Зойка, дрянная девчонка, 3 месяца, как ты могла?» «Ну, раз папа ругается, значит, инфаркта не будет», — успокоилась Зоя. Не теряя времени, они с Редмондом поехали к ее родителям. Слезы, обнимания, рассказ о приключениях, в которые сейчас с трудом верилась. Знакомство с мужем и уже светает. «Мама, папа, как мои пекарни булочные?» «Ох, доча, сейчас вроде ничего, тянем, а поначалу думали бросим», — ответил отец. «Хорошую управляющую ты нашла, ей процент стали платить, она руководит». Обсудили дела. Зоя съездила на работу, показалась людям, оповестила, что вышла замуж за иностранца и уехала в Парагвай. Переоформила документы, продала часть бизнеса, видя, что нагрузка родителям не в радость, оставила им самую малость, чтобы не расслаблялись, а все вырученные деньги положила на свой счет, выписав доверенность на получение процентов. Теперь, когда у нее будет ребенок, она в первую очередь думала о нем. Вдруг ему придется жить и работать на земле, будет стартовый капитал. Договорились, как будут передавать послания, и, всплакнув, Зоя с мужем вечером уехали. К ночи они добрались до окраины, сели в приземлившийся корабль и, сделав остановки еще в паре точек земли, улетели на Орион. Полет длился недолго. «Зин, вы с ним хоть разговариваете?» — поинтересовалась Зоя у подруги, когда Рамул погружался в работу. «Пока нет. Он меня держит за руку и занимается делами. Потом говорит, куда идем, и я хвостом за ним». «Думаешь, это нормально? Может, обратишь внимание на капитана? Он за ручку водить не будет, мужик деловой». «Не волнуйся, все будет хорошо. У Рамула руны завершения дел. Потом все время он будет посвящать мне». «А Кэпа не жалко?» «Твой-то тебя выкинуть с корабля хотел, а Кэп сразу постановил, мол, я вас всех выкину, а ее оставлю», — многозначительно насплетничала Зоя. «У капитана своя судьба. В этой жизни у него нет пары». «За что его так?» Зина пожала плечами. «Не знаю. Но он хороший человек, и в дальнейшем у него все будет прекрасно». «Хороший орионец», — поправила Зоя. «Без разницы», — улыбнулась Зина. «Когда прилетим, можешь остановиться у нас, если твой так и будет молчанку играть. Спасибо, но, думаю, не пригодится». Вернувшись на Орион, мужчины сразу взялись за дела. Редмонд собрал сведения о злоупотреблениях, творимых смотрящими, экзаменаторами, распределяющими работу, и везде виднелся хвост Лорены. Рамул сразу передал сведения искусственному интеллекту и членам совета. Пока ответственные орионцы изучали собранный материал, интеллект по наводке имеющихся дел собрал более обширные данные и проанализировал их, включая последствия и вероятности развития событий при подобной дальнейшей политике. «Послушайте, Лорена долгие годы с нами. Она занимается важнейшей работой, и кто ее заменит?» — вопрошал один из членов совета, не желающий признавать негативную сторону деятельности талантливой красавицы. «Зависть — плохое чувство», — назидательно вещал следующий. «Положительная статистика лучше всего говорит о работе нашей многоуважаемой сотрудницы». «У вас ведь уже были разногласия. С годами вы озлобились, да еще брак с агрессивной инопланетянкой». Рамул сидел в стороне. Шишки сыпались на Редмонда. Совет в большинстве своем отнесся крайне отрицательно на нападки на Лорену, которая олицетворяла собой оскорбленную невинность. Казалось, вопрос решен. Нелепое дело можно закрывать, чтобы больше никогда не возвращаться к этому позорящему весь совет действию. Орионцы мельчают, если затевают такую разборку против благороднейшей и прекраснейшей из женщин. «Прошу совет уделить внимание изысканиям нашего интеллекта», — поднялся со своего места Рамул и подключил связь. Впервые лицо Лорены дрогнуло, в ее глазах мелькнул испуг. Интеллект мог представать для общественных выступлений в женской или мужской ипостаси. Он сам рассчитывал, как ему правильнее показываться в той или иной ситуации. В случаях обвинения он предпочитал мужской облик. Больше часа образ интеллекта выступал перед советом. Потребовался перерыв. Члены совета были шокированы выданными им выкладками. Многие с растерянным недоумением посматривали на мужа Лорены, который не смел поднимать глаз. Работа женщины была признана вредной, злонамеренной и разрушительной. Все ее выкормыши ставились на учет. Некоторых отправляли в принудительный отпуск восстанавливать сбитый баланс, ослабляющий энергетику и раскачивающий психику. Супруг снимался с должности немедленно, и по указу интеллекта его увезли прямо с заседания в медцентр. Орионке предписали обязательное пожизненное лечение вплоть до стирания личности. На следующий день совет собрался вновь. Все были подавлены и до сих пор переваривали полученные сведения. Предстоял разбор ситуации, складывающейся с землей. Так как Лорена приложила свои умения и в этом проекте, то слушали доклад Рамула в полном составе. Снова шок. Потребовался созыв целого консилиума на разбор этого вопроса. «Рамул, вы ведь понимаете, что, прикрывая столько лет нашу коллегу, тоже виноваты», — произнес ожидаемое один из членов совета. «Я осознаю свою вину и прошу принять мою отставку», — коротко ответил уже бывший глава безопасности. «Нам были предоставлены документы, что до поездки на Землю ваш организм нуждался в очищении. Сейчас вы здоровы. Как вам удалось достигнуть такого эффекта?» «На Земле я случайно столкнулся с удохотворенным целителем». «Надо же, там занимаются духовными практиками? Как мало мы знаем о тамошних жителях». «Предлагаю поручить срочный пересмотр существующего положения дел на Земле Рамулу и дальше по обстоятельствам». «Согласны». Прилетев на Орион, обе землянки остались предоставлены сами себе. Встречи и знакомства с родственниками Узины, визиты в гости у Зои, благоустройство жилища, тревога по поводу собранного совета и Лорены, хорошие новости по поводу налаживания отношений у кота, ставшего лучшим друганом Хохшена. «Зин, что теперь будет?» Волнуясь затянувшемуся заседанию совета на несколько дней, спрашивала Зоя. «У тебя все хорошо, ты свое отнервничала», — улыбалась подруга. «А на какой планете лучше поселиться?» «Про планету можешь пока забыть. У тебя руна дороги совместно с мужем. Ты ему нужна, он столько лет прозябал в одиночестве, выстраивая баррикады, что, обретя семью, не сможет вас оставить». Женщина погладила животик. «Скорее бы уж рос». «Значит, путешествия продолжаются?» «Да». «Обустраивай дом на корабле», — улыбнулась Зина. «На пару лет точно». «А у тебя? Вы такие оба странные». «И у меня будет все хорошо. Скоро жизнь забурлит, дай время», — устремив мечтательный взгляд куда-то вдаль, ответила гадалка. «Зин, а как же разница в продолжительности жизни?» — выискивала ложку дегтя Зоя. «Во-первых, подруга, нам достались не такие уж молодые мужчины. Во-вторых, вся инопланетная медицина предоставлена в твое распоряжение, ведь разрешение жить свободно во Вселенной ты получила. В-третьих, не забивай голову, живи и радуйся. Когда создается настоящая пара, то они до конца жизни видят друг друга по-своему. Только счастливые года будут критерием красоты». «Ну ты загнула. Давай-ка сходим в лечебный салон. Проведем тебя через программу оздоровления. Скинешь пару лет». «Давай. А то время без Рамула тянется медленно». Как только Зоя узнала, что нет угрозы со стороны Лорены, она успокоилась. Дальнейшая жизнь становилась более предсказуемой и понятной. Она будет при муже. Зина, общаясь с Рамулом, потихоньку подключалась к проблемам Земли. Собранный консилиум, просматривая историю планеты, пришел к однозначному выводу, что изоляция давно нарушена, и агрессия на ней распространяется искусственно, так же, как целенаправленно тормозится развитие планеты во всех областях. Положение требовалось исправлять. К общему согласию пришли только по поводу открытия Земли для общения со всеми расами, но как помочь наверстать землянам упущенное, спорили и не могли прийти к единому мнению. Рамул, исковерканный многолетними нездоровыми взаимоотношениями с Лореной, не знал, как выразить свои чувства к Зине. Оставив за плечами столько безрадостных лет, он только сейчас начинал жить по-настоящему. Как сказать ей о своем счастье, поделиться им? Что сделать, чтобы женщина чувствовала то же, что и он? Пока Рамул терзался, досадуя, что работа как никогда отнимает у него время, не дает поухаживать, пообщаться лишний раз, Зина подходила и приобнимала его, или могла просто погладить, и тогда мужчина замирал, боясь спугнуть ее, стараясь, чтобы она подольше задержалась возле него. Так маленькими шажками они строили свои взаимоотношения, окутывая себя любовью.